Глава шестая. Как ложился спать король Генрих III. После этой сцены, начавшейся трагедией, кончившейся комедией и слуха, который в несколько минут распространился по всему городу, король, сильно разгневанный, пошел в свои покои, сопровождаемый шутом, просившим ужинать. «Я не голоден», — сказал король, переступая порог своей комнаты. «Верю», — возразил Шико. «Но я с ума схожу от голода, кусаться готов». Король не обратил внимания на последние слова. Он расстегнул застежку своей мантильи, бросил ее на кровать, снял тог, укрепленный на голове его длинными черными булавками, и бросил на кресло. Потом, направив шаги к коридору, ведущему в комнату Сен-Люка, которая отделялась от его спальни одной стеной, сказал: «Жди меня, шут! Я сейчас вернусь». «О, не торопись! Не торопись!» — отвечал Шико. «Я даже желаю», — продолжал он, прислушиваясь к удаляющимся шагам Генриха, «чтобы ты дал мне время приготовить тебе маленький сюрприз». Потом, когда шаги совершенно стихли, он отворил дверь в переднюю залу и закричал: «Эй, кто-нибудь!» Явился слуга. «Король передумал и приказал подать ужин», — сказал Шико. «Деликатный ужин для него и для Сен-Люка, слышишь? И вина не жалеть! Ступай!» Слуга побежал исполнять приказание Шико, полагая, что это было приказанием короля. Генрих же, как мы уже сказали, пошел в спальню Сен-Люка, который, не зная, что король придет, лег в постель и приказал старому слуге читать вслух молитвы. Слуга этот принадлежал Сен-Люку и, последовав за ним в Лувр, попал в плен вместе с ним. На позолоченном кресле в углу, опустив голову на руки, спал крепким сном паж, которого привел Бюсси. Король одним взором окинул комнату. «Что это за молодой человек?» — спросил он Сен-Люка с беспокойством. «Ваше Величество, сами позволили мне взять одного из пажей моих». «Конечно», — отвечал Генрих III. «Я воспользовался позволением». «А? Может быть, Ваше Величество, раскаиваетесь в том, что позволили мне это развлечение?» — спросил Сен-Люк. «Нет, сын мой, нет. Напротив, я желаю, чтобы ты имел развлечение. Ну, как ты себя чувствуешь?» «У меня сильная лихорадка». «В самом деле, у тебя лицо горит. Дай пощупать пульс. Ты знаешь, я разумею кое-что в медицине». Сен-Люк с видимым неудовольствием подал ему руку. «Да», — сказал король, — «жар и волнение в крови». «Я очень нездоров, Ваше Величество», — сказал Сен-Люк. «Не бойся, я пришлю к тебе своего врача». «Благодарю, Ваше Величество». «Я сам буду ухаживать за тобой. Ваше Величество, я не потерплю. Я велю поставить в твоей комнате кровать. Для меня, Сен-Люк. Мы будем беседовать целую ночь. Мне надо о многом переговорить с тобой. «Ах!» — вскричал Сен-Люк с отчаянием. «Вы говорите, что знаете толк в медицине, уверяете меня в дружбе, а между тем не хотите дать мне поспать, морбле! У вас странная манера лечить больных, морбле! У вас странный способ доказывать дружбу!» «Как? Ты хочешь остаться один в таком состоянии?» «Ваше Величество, со мной Паш, Жан, но он спит». «Так и следует. По крайней мере, он мне самому не мешает спать. Позволь мне, по крайней мере, тоже остаться. Я буду разговаривать с тобой только тогда, когда ты проснешься». «Ваше Величество, я бываю очень сердит, когда просыпаюсь. Надобно привыкнуть ко мне, чтобы терпеливо сносить глупости, которые я говорю при пробуждении». «Хорошо. Так приди ко мне на минуту». «А после, когда вы ляжете, я буду свободен?» «Совершенно!» «Извольте, только уверяю вас, я буду плохим собеседником. Мне ужасно спать хочется». «Ничего, ты можешь зевать сколько тебе угодно». «Какое тиранство!» — сказал Сен-Люк. «Ведь у вас и без меня много друзей». «Да, хороши друзья. Бюсси отделал их порядком. У Шомбера проткнута ляжка. У Депернона ранена рука. Келюс не пришел еще в себя от вчерашнего удара и сегодняшних объятий. Остается до, который чрезвычайно надоедает мне, и Можерон, который на меня дуется. Скорее, разбуди этого пажа и оденься». «Ваше Величество, я бы желал, чтобы вы удалились». «Зачем?» «Уважение к... Что за вздор? Через 5 минут я буду у вас». «Ну, хорошо. Через 5 минут я жду тебя. Только не больше 5 минут, слышишь? И в эти 5 минут придумай какую-нибудь забавную историю, чтобы я мог посмеяться». Затем король, добившийся половины того, чего желал, удалился в половину удовлетворенный.